И мне стало казаться, что все годы, которые я ненавидел, собрались на заднем сиденье машины и хихикают мне в спину, переглядываясь между собой. Их дыхание давило мне затылок, душило смрадными бараками детских и взрослых колоний, вонью придорожных канав. Оно леденило ветром, свистящим в таежных делянках, и еще многим, всем, что я ненавидел и боялся. Может, ненавидел, потому что боялся, и уже не комок стыл у меня в груди, а влажная промерзшая глина, которую копал я возле истока грустной реки. Зеленоватый тяжелый ком, поблескивающий инеем на разломах и все же не сползающий с лезвия лопаты. От этого кома стало трудно дышать и помутилось в голове. Я испугался, что сейчас начнется приступ. Один из тех, что привязались года три назад, что-то вроде эпилепсии. В голове вдруг мутилось, и все плыло перед глазами в омерзительном черно-красном тумане, и внутри сковывало страшной предсмертной тоской. Когда это случалось, я за что-нибудь хватался, бил посуду, рвал книгу. Никаких связных мыслей, образов, чувств, ничего не оставалось в голове, лишь парализующий, необъяснимый ужас и тоска. После этого я чувствовал себя хорошо выкрученной половой тряпкой, валялся на диване, ничего не ел и не пил, даже не курил. Припадки эти всегда случались со мной дома, когда я бывал один, и никто не видел меня в этом помрачении. И вот предчувствие этого здесь, за рулем, на дневной апрельской улице, было особенно тягостным. Я весь напрягся, прижал локти к груди и вцепился в баранку. Машину подкидывало, потому что я уже не следил за мостовой, только старался держать прямо. Подвеска колес жалобно постановала, и мысленно я попросил у машины прощения за слабость. Я надеялся, что этот благородный механизм войдет в мое положение, поймет и поможет справиться с этим страшным предчувствием. Я не верил, что припадок начнется сейчас. Не верил, потому что иного выхода не было. Да и слишком мистично было бы отметить свои 40 лет приступом цепенящего ужаса на сизой апрельской улице с мутными ручейками талой воды, стекающими в решетчатые крышки люков. Я привычно свернул вправо и поехал широким асфальтированным переулком, и мне сразу стало легче от его не стаявшей белизны и безлюдности. Мокрый ком, стынущий в груди, превратился в маленькую острую льдинку, и я уже мог свободно вздохнуть. Откинувшись на спинку сиденья, я преисполнился благодарности к этому переулку, памятному с детства и не раз спасавшему от неприятностей. Переулок был старым добрым знакомым. Там, на углу большой улицы, стоял дом, в котором я родился и где до сих пор жила моя мать. Я заученно остановил машину, не доезжая до школы, заглушил двигатель, закурил и посмотрел на часы. До появления краха оставалось 10 минут. Сегодня у меня не было настроения заниматься делами, но я решил подождать, чтобы послать его на сегодня подальше. А то он, не застав меня на привычном месте, еще припрется домой, а мне это совсем не улыбалось. С такой визитной карточкой, как у этого человекообразного, лучше было бы не показываться возле моего жилья. Я покуривал длинную американскую сигарету в коричневой бумаге. 3 рубля пачка у фарцовщика. И глядел вдоль переулка. Там, за крышами моей родной улицы, проглядывало позднее робкое солнце и чуть освещало конец переулка. Как раз возле дома, в котором я появился на свет ранним утром этого дня 40 лет назад. Вдыхая сладковатый вкусный дым сигареты, я глядел вдоль переулка и словно принимал парад. Истощенные годы моего детства шли нестройной цепочкой, шлепая босыми ногами, брезентовыми сандалиями, калошами, подвязанными веревочкой. Они шли в развалочку с заблатненной походкой по горбатой булыжной мостовой. Асфальта тогда еще не было, опустив голову в поисках окурка. Я видел их всех. 13-й, в уродливой коцовейке, с еще не сошедшими признаками дистрофии на недовольном недетском лице. 14-й, нагловатый и трусливый мелкий воришка с опасливо бегающими глазами, замученный фурункулезом и куриной слепотой. Они шли по переулку к его началу, где был Мальцевский рынок. Шел 15-й, с косой челочкой через лоб, с высокомерно перекошенными губами бывалого правонарушителя, гордого своим невежеством и приводами. Они шли на рынок, эти послевоенные мальчики, угрюмо мечтавшие о еде. Они уходили по переулку, не оставляя следов на апрельском снегу, как не оставили их нигде. Только я с горечью вспоминал их, с горечью и нежностью, потому что они были частью меня. Я смотрел вдоль переулка, на котором играл в лапту и подбирал окурки, голодал и спасался от милиции проходными дворами. Было тихо, и косой клин солнечного света лежал вдоль тротуара у моего родного дома. И я размяк от всего этого и чувствовал себя добрым и кротким, как только что обрученная невеста. И вот с моей улицы в переулок свернула одинокая фигура в модном коротком пальто. Подпрыгивающей неровной походкой она приближалась, и я уже различал смутно черневшие усики на тусклом лице и блескучий значок на лацкане пальто. Это и был человек, которого я ждал. Впрочем, человек — это сказано слишком сильно. В той колонии, где мы встретились, его прозвали Крах. Его уже не считали за человека и даже не обижали. Изредка за закрутку махорки заставляли кукарекать, и он орал до хрипоты. Это и были единственные звуки, которые я услышал от этого существа. Я всего месяц как жил в той колонии и успел освоиться со всем, кроме физиономии Кольки Краха. Я тогда уже заканчивал свой срок, был видавшим виды бродягой и привык ко всему. Но к физиономии Краха привыкнуть было нельзя. Я уже успел завоевать симпатии одних колонистов и вызвать опасения и неприязнь других. Я вошел в мир этой сравнительно благополучной колонии легко и прямо, как входит гвоздь в сырую осину. Быть может, это не совсем удачное сравнение, но отношения между администрацией колонии и содержащимися там правонарушителями всегда напоминали мне отношения молотка и гвоздей. Друг без друга эти вещи не имели бы смысла. И я сравнивал себя с гвоздем. Да и не я первый беру для сравнения метизы. Сказал же поэт, гвозди б делать из этих людей. Гвозди, хоть это и хлопотно, все-таки лучше делать из железа. Но я был не железный и не мог вынести физиономии Кольки Краха. Она не пронзала каким-нибудь особым страдальческим выражением. Она ужасала отсутствием всякого выражения. Даже спил свежесваленного дерева имеет какое-то выражение своими годовыми кольцами, сочащейся из пазушек смолой. Рожа Краха не выражала ничего, как доска из забора колонии. Доска с двумя пустыми безбровыми дырками от вывалившихся сучков. Казалось, загляни в них и увидишь то, что за ними. Истоптанный снег, темные срубы бараков, тусклые окна, колючку на серых столбах запретки. Мне было неуютно в привычном мире, пока Крах торчал на помойке. Я стал ему помогать. Очень уж он был жалок. Казалось, еще шаг, и рухнет все вселенское человеческое достоинство. А кто откажет себе в удовольствии малым усилием спасти все человечество? Правда, тогда я мыслил не столь высокопарно и глобально, а просто подкармливал Краха выигранными в буру и очко горбушками. Переговорил с нарядчиком, чтобы он при первой возможности пристроил Краха дневальным в бригаду побогаче. А когда нарядчик не выполнил моей просьбы, набил ему морду. Я тогда здорово поднаторел в этом занятии, и это подействовало. Вот так Колька Крах и превратился из отказчика в работягу. Но это не продвинуло его к человеку, хотя и спасло от неминуемой смерти. Потом я освободился, отсидел еще срок, и уже почти через 15 лет встретил его здесь. Он так и остался Крахом. Служил швейцаром в плохоньком ресторане насквозь провонявшим соленой треской, и даже не сволочился, как все привратники. Есть у этого люда привычка делать вид, будто они пропускают вас в Царствие Небесное, и это целиком зависит от них. Крах был не такой, хоть и стоял у замызганных дверей фуражки с тусклым золотым околышем, он вежливо отворял и никого не задерживал. Я и столкнулся с Колькой Крахом у дверей этой обжорки и приобщил его к железке. Он стал скупать для меня золотишко и камни, прирабатывать на свою краховую жизнь. Я не очень с ним церемонился, но и не обижал. Мне казалось, что если начать относиться к нему слишком уважительно, это выбьет его из колеи, и он погибнет, как червь, вытащенный из навоза. И вот этот крах, неровной, подпрыгивающей походкой, подошел к машине, открыл правую дверцу и тихо уселся на сиденье. Он выглядел сейчас респектабельнее, чем в те времена. Правда, лицо осталось прежним, лишенным выражения. Но теперь это лицо обрамляли рыжие полубачки, обработанные восстановителем цвета седых волос, а под носом змеились тщательно подбритые и начерненные усики опереточного злодея. И весь он в своих брюках розово-горчишного цвета, в клетчатом пиджачке, в галстуке бабочкой, в коричневой кепке фантази был похож на карикатуру. Впечатление довершал немыслимый перстень с фальшивым хризолитом величиной с орех. Крах купил его еще в начале своей карьеры на железке, приняв за золотой с настоящим камнем и соблазнившись дешевизной. Он был искренне огорчен, узнав, что его сокровище ценится не дороже бутылки белоголовой, но все же оставил его себе, не выбросил. И вот владелец этого набора претенциозного тряпья, фальшивых усиков, фальшивых полубачков и поддельного перстня сидел рядом в машине и кротко, прилично посапывал. Он всегда был почтителен со мной и не заговаривал первым, даже не здоровался, ждал, пока я спрошу. А я медлил, зная, что он будет сидеть тихо, даже если в его короткий, похожий на куриную гуску нос, заползет скорпион. Вот как вырос Колька Крах за эти годы. Его даже хотелось унизить, а это само по себе предполагало в нем какое-то достоинство. И все же я не мог считать его человеком, не мог и все, хотя Крах и пытался походить на человека. Он даже грешил потихоньку. Разок я встретил его с какой-то теткой. У нее была кирзовая кожа и зловеще поджатая длинная верхняя губа, которая сообщала лицу выражение смертельной обиды на весь мир, а в белесых глазах плескалось неутолимое хамство. Она была полной противоположностью Краху. он был кротким и почтительным ничтожеством. Потом я узнал, что это создание зовут «Веточка», —